Утка уже шла, быстро переваливаясь в его сторону по песчаной отмели. Потом спрыгнула на нижнюю ветку ивы, удобно обхватила ее когтями, отряхнула перья и уставилась на поросенка блестящими глазками. «Спрашивай что угодно», — отозвалась она тихим мелодичным голосом. «А!» — выпалил удивленный Шпунтик. «А мамочка говорила, что вы не...» Он в смущении замолчал. «Ни слова не пойму из того, что ты скажешь?» — засмеялась утка. «Ну что ж, очевидно, твоя мама не очень-то разбирается в мускусных утках». Шпунтик поперхнулся. «Простите, а что такое мускусная утка?» «Мы принадлежим к разновидности, которая селится на деревьях. Для того у нас и когти». И она, подняв одну лапу, показала изогнутые когти. «Мы из Южной Америки». Мир Шпунтика неизмеримо расширился с тех пор, как он покинул стойло номер 5, но все же был пока еще очень невелик. Он вообразил, будто Южная Америка находится на соседнем поле. «Так или иначе», — продолжала утка, — «что ты хотел спросить?» Шпунтик сделал глубокий вздох. Он бросил взгляд на крутой берег, не там ли мама, но она успела отойти. «Считаете ли вы, — медленно произнес он, тщательно выговаривая слова, — что свиньи могут летать?» Утка широко раскрыла клюв, но тут же закрыла его. Потом раз 10 она то открывала его, то закрывала, издавая при этом звук, похожий на «квот-квот-квот». «Считаете или нет?» — повторил Шпунтик. «Я считаю», — ответила она. «Случиться может что угодно. Хотя лично я никогда не слыхала о летучей свинье. Кто подал тебе такую мысль?» «Моя тетушка. Вернее, она наша ближайшая соседка, но я привык называть ее тетушкой. Она сказала, что свиньи могут летать, и я уверен, все они имели в виду меня». «Так значит, ты собираешься летать?» «Надеюсь, у меня получится». «Ты уже пытался?» «Ну да, даже несколько раз, но я никак не могу задержаться в воздухе. Потому-то мне и понравилось это место». И Шпунтик стал объяснять своему новому другу, как он собирается сбежать с крутого склона, совершить прыжок с высокого берега и, взмыв вверх, пуститься в восхитительный полет. Утка не спускала блестящий глаз состоявшего перед ней странного существа. Она смотрела большую голову, тощее твердое тельце, его костлявый задик. Взглянув на песок, она увидела там 3 вида следов. Ее собственные перепончатые, глубокие вмятины от ног взрослой свиньи и странные незнакомые следы. По 2 небольших щелки и по 2 небольших ямки от мягких лап. На миг у нее возникла мысль прочесть поросенку небольшую лекцию о свойствах, необходимых для полета, но тут же она отбросила эту идею при виде решимости, которой дышал весь облик поросенка. «Думаю, стоит попробовать», — сказала она. И, глядя на глубокую заводь, которую течение вырыло под крутым берегом, добавила: «Вот, неплохое местечко для пробы. Полагаю, ты умеешь плавать?» Шпунтик озадаченно посмотрел на нее. «Свиньи не умеют плавать», — возразил он. «Я думал, вы знаете. Я же не про плавать говорил, а про летать». Утка спрыгнула с ветки и подошла поближе к Шпунтику. Сделав вид, будто роется клювом в сыром песке, она бросила украдкой взгляд на передние ноги поросенка. Любопытно, — подумала она, — его честолюбивые мечты, зовущие ввысь, разумеется, потерпят крах. Но из всего этого может получиться что-то новенькое. «Вот что я тебе скажу», — проговорила она. «Мне бы хотелось увидеть, так сказать, пробный полет. Ты не против?» «Ничуть», — горячо согласился Шпунтик. «Именно этого я и хотел, чтобы рядом был эксперт и мог дать мне совет. Дело ведь не только в том, чтобы взлететь, могут возникнуть трудности и с приземлением». И снова утка издала клювом тихое «квот-квот-квот». «И в самом деле», — сказала она, — «хотя обычно приземляться проще всего. Между прочим, что об этом думает твоя мама? Она ничего про это не знает», — ответил Шпунтик. «Я хотел бы заняться этим пораньше утром, пока она еще спит. Как насчет завтрашнего утра?» «Хорошо», — согласилась утка. «Я буду в заводе завтра с восходом солнца. Кстати, как тебя зовут?» «Шпунтик собачья лапа». «Отлично». Утка скользнула в воду и стала выгребать вверх по течению. «Погодите!» — окликнул ее Шпунтик. «Как вы попадете сюда в такую рань? Разве не придется ждать, пока свинарь вас выпустит?» Утка перестала грести лапами и спустилась к нему обратно по течению. «Свинарь?» — переспросила она. «Ну да, служитель. Знаете, такой грязный и толстый». «А, ты имеешь в виду птичника?» — отозвалась мускусная утка. «Нет-нет, я не ночую со всеми вместе в вольере. Я устраиваюсь на ночлег на дереве». «Считается, — подумала она, — что птичник разводит нас ради яиц. Но мне приходилось видеть, как он входит в сарай с пустым мешком, а выходит с полным, и там в мешке кто-то шевелится. Нет, я рисковать не намерена». И она снова тронулась вверх по течению. Она уже приготовилась завернуть за следующий поворот, когда Шпунтик сообразил, что не спросил ее имени. Он взбежал на берег и мчался по нему, пока не поравнялся с уткой. «Как вас зовут?» — крикнул он.